А когда все заканчивалось, он со словами «Бледенок! Вот то! Настоящий бледенок!» отпускал мне оглушительную затрещину. На самом деле он не вкладывал в это ничего ругательного. Казалось, это составляет часть его ритуала, его блаженства. Неужели не понимаете, бледница — это то, чем была моя мать, и что погубило наш дом, когда родился я, а я был бледенок. Грязнее меня никого на этом свете не было, и я был никто. А вы еще спрашиваете, почему я никому не жаловался на то, что со мной дурно обращаются? Да какие у меня были права? Я даже не догадывался о том, что существуют какие-то права. И что же все это продолжалось, но никто так ничего и не знал? Даже подозрений ни у кого не возникло. Линд был бледен, он принимал этот рассказ очень близко к сердцу. Я даже не подозревал, что в нем столько сострадания. Конечно, они знали. Но Вилар проявлял чудеса изобретательности, и у них не было никаких доказательств. Уж нужно было быть совсем слепым и глухим, чтобы не догадываться о том, что происходит. А бродячие актеры знали об извращениях не понаслышке. Они отпускали всякие намеки, иногда очень злые. Особенно Сонненфелс и Молца. Хайни и Дзовени считали, что это прекрасный предмет для шуток. М. Дарк временами выказывал мне сочувствие, но Джо не хотел, чтобы она вмешивалась, когда дело касалось Вилара, потому что Вилар в мире чудес был фигурой влиятельной. Вилар и Чарли были дружками. А если бы Чарли не взлюбил кого из талантов, то уж он бы нашел способ свести к минимуму его роль в представлении, а тогда и Гасс могла прийти к выводу, что нужен какой-нибудь новый талант. Кроме того, большинство талантов смотрели на меня, как на черную кошку. Не секрет, что бродячие актеры суеверны. В самом начале моей карьеры в «Мире чудес» у меня был жуткий скандал с Молцей из-за того, что я нечаянно передвинул на несколько дюймов его сундук в гардеробной. Профессор Спенсер давал мне урок чистописания, а я расположился на краешке стола. Вдруг неожиданно на меня налетел Молца, выкрикивая что-то неразборчивое, и Спенсеру с трудом удалось его урезонить. Потом Спенсер предупредил меня, чтобы я не прикасался к сундуку. Это считается плохим знаком. Когда грузчики привозят его из багажного вагона, они ставят его туда, где он должен находиться, и там он и стоит, пока его снова не отвозят в багажный вагон поезда. Мне пришлось пройти довольно сложный обряд, чтобы прогнать несчастье. А Молца весь день был не в себе. Актеры очень суеверны. Тот, кто приносит неудачу, может погубить шоу. Некоторые таланты были уверены, что я приношу неудачу. Так проявлялось их отвращение к тому, что я для них воплощал, и к Вилару, которого все они ненавидели. Одна лишь толстуха как-то раз напрямик поговорила со мной о том, что я и кто я. Не помню, когда точно это было, но знаю, что в начальный период моего пребывания в «Мире чудес». Наверное, на второй или третий год, когда мне было лет 12-13. Однажды утром перед первой сменой, когда еще даже Клеопа не начала своих завываний, извещавших о том, что мир чудес и его подданные готовятся к представлению, счастливая Ганна восседала на своем троне. А я что-то делал с Абдулой, которого каждый день тщательно проверял на предмет возможных неисправностей. «Подойди-ка сюда, малыш», — сказала она. «Хочу с тобой потолковать устами к устам. И явно, а не в гаданиях». «Тебе это что-нибудь говорит?» «Это...» «Из чисел», — сказал я. «Точно, из чисел. Глава 12, стих 8. Ты это откуда знаешь?» «Просто знаю, и все». «Нет-нет, ты это не просто знаешь. Тебя этому научили. И тебя этому научил тот, кто думал о спасении твоей души. Может, это сделала твоя мама?» «Мой папа», — сказал я. «А он не научил тебя 10 стиху из 22 главы Второзакония?» «Это о нечистом ночью?» «Сравни. Если у тебя будет кто нечист от случившегося ему ночью, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан». Второзаконие, глава 23, стих 10. «Точно. Тебя хорошо учили. А он тебя не учил 13 стиху 13 главы Бытия?» «Не помню». «О том, что жители содомские были злые и весьма грешны перед Господом?» «Не помню». «Ну уж, а 13 из 20 Левита ты должен помнить?» «Не помню». «Прекрасно помнишь. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них». Я на это ничего не сказал, но мое лицо наверняка меня выдало. Это была одна из самых страшных угроз Вилара. Если меня схватят, то непременно повесят. но перед толстухой я был...